Как видите, многочисленным и разнообразным суффиксом и окончанием русского языка внутри английского слова ничего не соответствует, а вне его их работу исполняют местоимения «I», «he», «we», то есть «я», «он», «мы» и так далее. Точно так же мы, чтобы от одного слова произвести другое, применяем наши суффиксы «смех» – «сме», «ять», «ся», «дом» – «дом», «ик», приставки «за», «сме», «яться» и окончание. А англичане для той же надобности очень часто ничего не меняют в самом слове. Но перед ним для производства, скажем, глагола от существительного они ставят словечко «to». Это «to» как бы говорит «внимание», здесь данное слово, то же слово, надо понимать, уже не как существительное, а как неопределенную форму глагола. Так по-английски. Trade – работа, to trade – работать, bridge – мост, to bridge – строить мосты, knock – стук, to knock – стучать. Мы, спрягая глагол, меняем суффиксы и окончания, а они, как видите, довольствуются тем, что, ничего в нем не трогая, ставят перед ним различные местоимения. Я мог, ты мог, он мог, она мог, мы мог, вы мог, они мог. По-русски нельзя осмысленно сказать «я сме» или «он работ». По-английски – пожалуйста. Зато мы спокойно говорим просто «смеюсь», и все понимают, что речь идет обо мне, а не о нем и не о тебе. По-английски же это немыслимо. Никто не разберет, про какое лицо идет речь, если я просто скажу «can». Правда, и здесь, как в болгарском языке, нельзя обойтись без оговорок. Глагол «can» в этом смысле редкость. Все остальные глаголы в третьем лице единственного числа получают все же окончание «s». «I read», но «he reads». «I smoke», но «he smokes». Причастие тоже образуется при помощи особого суффикса «ing». «Reading» – читающий, «smoking» – курящий. Однако, так или иначе, суффиксы, окончания – все это играет в английском языке несравненно меньшую роль, чем у нас, меньшую даже, нежели в болгарском. Возьмем для примера то же слово «smoke» по-английски. «A smoke» – дым, курение папироса. «To smoke» – курить. «To smoke out» – выкуривать. «I smoke» – я курю. «You smoke» – вы курите. Не следует только думать, что английский язык является, так сказать, образцовым среди языков с неизменяемыми словами. Совсем нет. Подобно болгарскому, он еще сравнительно недавно, не забудьте только, что для языковеда слово «недавно» может означать и 5, и 10 столетий назад, был, употребляя научный термин, языком аффигирующим. Он тогда походил на наш русский язык или на латынь древности. Как и они, он широко и свободно прибегал к суффиксам, префиксам, окончаниям для изменения и производства слова. Все эти аффиксы сливались с корнями и друг с другом очень плотно, как сливаются части деревянных предметов, изготовленных столяром на шипах. Прирастая к корням, они усложняли состав слова, придавали им, естественно, и все большую длину. Затем, мало-помалу, английский язык потерял эту свою способность. Суффиксы и флексии были уволены, так сказать, в отставку. На их место встали совершенно другие способы и приемы обращения со словами. Дело зашло столь далеко, что если оно будет и дальше развиваться в этом направлении, английский язык превратится когда-нибудь в язык совершенно иного типа, не аффигирующим, не на шипах. Он может уподобиться тогда тем языкам, которые названы наукой корневыми или изолирующими, и которые несколько десятилетий назад носили еще всем известное, хотя по различным причинам и неправильное, название языков бесформенных, аморфных. Если постараться распространить и на них наше несколько легковесное сравнение, их пришлось бы назвать не клеенными, не свинченными языками на шипах, а языками-россыпью. Сейчас я попытаюсь показать вам, почему такое название к ним подходит.